Глава 12. Крис. «Привет, дорогая!» Поцеловала Лиду в щеку и села рядышком на диванчик. «Крис, как я соскучилась! 3 года?» «Чуть больше». Показала приблизительно рукой и кинула осторожный взгляд на мужчину напротив. Хватило нескольких секунд, чтобы оценить его по достоинству. Серьезный взгляд карих глаз также прошелся по мне, оценивая. Не люблю кавказцев, а этот особенно не вызывал доверия. Слишком вальяжно сидел, расставив ноги в стороны, раскинув руки на спинку диванчика. На вид лет 40, но, может, и ошибаюсь. Его брутальная растительность может ввести в заблуждение. Строгая серая рубашка и брюки все же делали из этого горца цивилизованного мужика. Сестра кинула в сторону мужчины извиняющуюся улыбку и подсела ко мне ближе, приобнимая за плечи. «Как же я соскучилась! Ты просто сногсшибательно выглядишь, дорогая!» Лидка поиграла бровями и повернула голову к мужчине. «Арман, познакомься. Моя троюродная сестра Кристина, но она любит, когда ее все называют Крис». «Приятно познакомиться, Крис». Арман подался вперед, протягивая мне свою крупную ладонь. «Взаимно, Арман». Натянув улыбку, ведь мое шестое чувство взбунтовалось, крича о силе и опасности этого мужчины. Я осторожно вложила свою руку в его горячую ладонь. Арман подмигнул и наигранно поцеловал мою кисть, удерживая дольше необходимого. Не люблю цирк, но в этот раз пришлось сдержаться. Я не знаю его и не знаю, чего ожидать, поэтому просто ждала, когда отпустит. «Чем тебя угостить, Крис?» «Была бы моя воля, так я бы с превеликим удовольствием встретилась бы с Лидой у нее дома или в каком-нибудь тихом месте, но сестра настояла на встрече именно здесь, в ночном клубе «Страйк». Была мысль отказаться, но потом я решила, что это отличная затея, чтобы позлить Никольского и вызвать его на эмоции. Да, мы расстались с Назаром, и я искренне об этом жалею. Во-первых, это была не моя инициатива. Еще ни один мужчина не отказался от отношений со мной. Обычно все было наоборот. И это стало небольшим триггером для меня. Во-вторых, Никольский был для меня идеальным мужчиной. Не скажу, что влюбилась в него как последняя дурочка, но он стал тем единственным, с кем мне захотелось большего. И в мыслях я уже примеряла его фамилию, строя воздушные замки о счастливой семье и нескольких детишках. Но меня жестко вернул на землю тот, с кем готова и сейчас пройти через все трудности жизни. Как оказалось, я не входила в планы господина Никольского на дальнейшие годы жизни. Он не обидел меня ни словом, ни материально, а я не стала устраивать ему сцены со слезами и дальнейшей чепухой. Ведь у меня был план. Да, я хотела вернуть и привязать этого мужчину. И пока разрабатывала план действий, сам Назар снова позвал меня к себе. И пусть в роли подставной дамы сердца, но ведь это пока. Я перевернусь, но все сделаю, чтобы стать госпожой Никольской. И вот я дома. Да, я коренная россиянка, уехавшая еще в юности с родителями в Германию, где смогла с большим трудом выстроить пусть недолгую, но карьеру фотомодели. Почему с трудом? Таких, как я, в этой профессии пруд-пруди. И если у тебя за спиной нет надежной и твердой руки, то ты либо однодневка, либо раздвигай ножки, милая, и будешь в шоколаде. Не хочу вспоминать прошлое. Сейчас мне интересно настоящее. Предложение Назара я приняла с одним условием — материальным. Да, пусть думает, что у меня к нему все остыло. Так будет проще снова войти в доверие и соблазнить. Но все стало намного сложнее, когда сам Никольский поведал часть своей истории и цель такого спектакля. Вторую часть мне поведает сестра. А именно, расскажет про Яну Северову. Уверена, нет, хоть убейте, но я всем своим женским нутром чую, что именно в ней дело, а не в партнере Назара. А то, что эта женщина, бывшая Никольского, ну так это дело техники и малой логики. Тем более, что сам Назар не стал отрицать. Но мне этого мало. Пожав плечами, быстро осмотрела стол. Арман пил коньяк, Лида подтягивала коктейль, а еще стояли фруктовые и сырные нарезки. Мне же лучше пить что-то слабоалкогольное, чтобы контролировать ситуацию. Мне то же самое, что у Лиды. Кавказец кивнул и, не оборачиваясь, просто поднял руку. Тут же рядом материализовался официант и принял заказ, а мои брови слегка приподнялись. «Это клуб Армана», — прошептала на ухо Лида. Я кивнула в понимании. Через некоторое время и несколько пустых разговоров ни о чем Арман решил оставить нас одних, многозначительно окинув взгляд на меня. Пришлось снова улыбнуться, пока по спине бегал табун неприятных мурашек. «Как он тебе?» «Лид, ты с ним что? Неужели сестра настолько отчаялась?» Лида, моя троюродная сестричка, а иногда казалась как родная, была на пару лет старше меня. Миловидная брюнетка с фигуркой топ-модели и с, увы, накачанными губками. Это ее не портило, но смотрелось слегка пошло. При последней нашей встрече сестра была еще на тур. Не желая обидеть сестру в лоб, для начала надо выяснить, кем ей приходится этот мужчина, и только потом выдавать свой вердикт. Пригубив коктейль, наклонила голову в бок, продолжая улыбаться. А зная сестру, она сама сейчас все мне выдаст. Так и вышло. «Встречаюсь. Не смотри так на меня. Арман просто офигенный, внимательный, состоятельный, не жадный. Но не бывает все так хорошо. Уж я это знаю». «Ну, увы и ах, он женат». Лида отыскала глазами Армана и послала ему воздушный поцелуй. Я проследила за ее взглядом и сжалась. На расстоянии этот кавказец нагло раздевал меня взглядом, а в его глазах плясала неприкрытая похоть. «Ну зачем я надела это платье? Ах да, чтобы позлить Никольского». Пыркнув себе под нос, резко отвернулась. «Лид, не мне давать тебе советы, но Арман никогда не сделает тебя своей женщиной». «Да мне плевать. Я готова его всю жизнь ждать. Он такой... Не могу даже описать. С ним я сама не своя». Лида, от переполнявших ее эмоций, закатила глаза. А я поняла, что бы я ни сказала и как бы ни попыталась уберечь подругу, это не сработает. Лида влюблена в этого типичного самоуверенного горца и баста. «Арман — именно тот, кого я всю жизнь ждала». «Ух, Лидка, иди ко мне». Приобняла сестру и поцеловала в висок. «Как же мне жаль ее, ведь обожжется она знатно, а это точно случится. Но я не стану портить ее тихое счастье. Пусть наслаждается. А у меня есть цель, ради которой я здесь. Дорогая, давай к моему делу перейдем». Вип-зона позволяла комфортно разговаривать, когда весь клуб уже стоял на ушах. Громко долбила басами музыка, девушки и немногие парни уже вовсю двигались на танцполе. Мне здесь нравилось. Темно-серые стены, большой зал со столиками по периметру и обязательно охрана. В общем, дорого-богато. И главное, не зачуханный бар для дурней. Лида отодвинулась, подхватила на шпажке виноградинку и отправила в рот, кивая мне, мол, минутку. И эта ее минутка мне тяжело далась. Постукивая ноготком по бокалу, я сверлила сестру, желая хорошенько ее встряхнуть. Ну что за театральная пауза? Все, что тебе интересно, собрано, и я не понимаю такого интереса к какой-то скучной дамочке. Лида достала из сумочки свой мобильный, повела плечиком и быстренько поклацала по его экрану. «Лови и наслаждайся». «Спасибо, дорогая. Что я тебе должна?» «В этот раз ничего. С Арманом я сама расплатилась», — подмигнула Лида, давая понять, как именно с ним расплатилась. «Ну и хорошо. Мне даже лучше. Не пришлось тратиться, а сестре было в удовольствие. Но на заметку я все же взяла, и как-то отпало желание, если понадобится, вновь обращаться с такой просьбой к Лиде». Буквально через час я уже хотела бежать обратно в уютный пентхаус Никольского. Лида вовсю отрывалась на танцполе, чувствуя свою неприкасаемость, а я устала сидеть в випке и делать вид, что мне до чертиков все нравится, следить за сестрой и тем, как ее строго охраняет один из секьюрити Армана. А сам Арман устроил из нашего местечка центр встречи со своими знакомыми, друзьями и коллегами по бизнесу, представляя меня цветком, украшающим его тихий вечер. Не Лиду, его официальную любовницу, меня. «Дорогая, на связи. Я поехала». Поцеловала сестру, и чтобы она не успела начать уговаривать остаться, подхватила сумочку, пробираясь через толпу отдыхающих к выходу. Прохладный воздух тут же проник под легкий кожаный кардиган. Поежившись, вызвала такси и чуть отошла от входа в клуб. Приложение показывало ожидание около 5 минут. Некрасиво убегать, не попрощавшись. Слегка вздрогнув, повернула голову к карману. Снова почувствовала неприятный холодок на спине. Горец стоял рядом и непринужденно курил, склонив голову чуть вбок, снова пробегаясь горячим взглядом по моей фигуре. Котяра чуть не облизнулся на мои голые ноги. Пусть смотрит, все равно ему ничего не светит. «Мне пора», — так и подумал. «Поехали». Он жестом указал на тонированный в ночь огромный внедорожник, остановившийся возле нас. «Не стоит. Вызвала такси. Спасибо за приглашение, а я не приглашаю. Садись».